Все-таки что же произошло в медпункте? Что? Задавая себе этот вопрос и пытаясь смоделировать возможный вариант ответа, пропускаю достаточно рутинный доклад Павла Ильича. Вот только конец доклада меня отвлекает от самоедства. Таким образом, трагические инциденты в зоопарке и в медпункте ставят перед нами серьезную проблему. Какой у нас здесь порядок и как, собственно говоря, нам жить дальше? Мы выжили в первое время после хаоса, когда было главным просто выжить. Но теперь ситуация более-менее стабилизируется, если можно так говорить, применительно к тому ужасу, который вокруг нас. И вопрос правопорядка становится насущным. Тут сегодня уже много говорилось о свободах и ответственности, расстрелах и так далее. Пока мы жили остатками прошлого. Но у нас тут нет возможности не то, чтобы содержать тюрьму, но даже и кормить тех, кто хочет работать. Что сейчас законно здесь? Говоря проще, вы спрашиваете, по каким правилам будет идти наша жизнь дальше? Михайлов кратко формулирует длинные периоды речи хранителя. Именно. Логично было бы ввести, скажем, военное положение. Невозможно. Военное положение на нашем уровне, да и на уровне Кронштадта, например, ввести незаконно. Почему? Видно, что любезнейший Павел Ильич просто не понимает сказанного. Потому что ВП вводится указом президента, не ниже, отмечает Овчинников. Хорошо. И что тогда делать нам? За расстрел детей бить морды стрелявшим? Или выносить порицание, как медсестре? А сейчас этот удаленный отсюда деятель устроит демонстрацию из 30 своих последователей с требованием свобод и расстрелом для несогласных. Должна быть отправная точка. И что рекомендуете? Создать хунту? Да откуда мне знать? Давайте вместе подумаем. Старое законодательство погибло вместе с тем миром. Во всяком случае, для нас оно невыполнимо. Хотя формально тюрьма в крепости есть. Значит, нужно новое, всем понятное. Ну что-то, ну я не знаю, на манер совета старейшин или трибунала, чтобы не расследовать, как попал каждый невнятный случай. Нужно решить вопрос с несогласными. Собственно говоря, мы находимся в осажденной крепости, в прямом смысле этого слова. Для нас роскошь устраивать такие эксперименты, теряя сразу 14 человек, просто потому, что у кого-то дурь взыграла. Эге, да вы ретроград и консерватор. Да когда в мою несовершеннолетнюю племянницу какие-то остолопы стреляют из ружья, я сразу становлюсь консерватором. И ради бога, не надо заводить эти песни о свободах и прочем неповиновении властям. Прекрасно понимаю чеканное выражение этой недояпонки, сказавшей буквально. Я буду бороться с любой властью, пока меня не будет в этой власти. И здесь все равно то же самое. Я прекрасно помню, что такое власть в руках таких господ. Хорошо. А что вы сами-то можете предложить для тех, кто тут мутит воду? Павел Ильич переводит дух. А я предлагаю вернуться к истокам демократии. Немая сцена, как у ревизоре. Да, именно к истокам демократии. В наидемократейших, ставших предчами и символами демократии греческих государствах, был такой обычай, как остракизм или питализм. А подвергнуть острейшему кизму, то есть выставить зворот на все четыре стороны, именно так, и кандидатов у меня четверо. Я бы сказал шестеро таких, замечает Михайлов. «Сверьте свои списки», – предлагает Овчинников. После сверки оказывается, что три фамилии совпадают. Это показательно. И как вы себе это представляете? Черепков на все население крепости не напасешься. «Может, по-казацки?» – спрашивает Охрименко. «Один налево, другие направо. И кого больше, тот и прав». «Ага. А потом, как положено сечи, в кулачки сойтись. Ну, как на Новгородском вече. А драки устраивать на Иоанновском мосту». «Вообще-то можно, конечно. Но, как показывает опыт, все равно для решения всех вопросов это не годится. Делегирование прав ведь уже и было сделано, руководство избрано. Думаю, что не стоит нам тут заигрываться с массами. Раз это сделаем, и хватит. Надеюсь, что и не понадобится впредь. И куда выгонять будем? Опять в Кронштадт? Это не пойдет, Званцев аж вскочил. У меня категорическое запрещение от Змиева на спихивание в Кронштадт всякого непотребства. Ну да, конечно. То, что вы нам сучили этих журналистов. Кстати, как там наши лесбиянки поживают? Лесбиянки доставлены по назначению, практически все. Три добровольно остались в Кронштадте, две сейчас следуют на Тарабаре, остальные высажены с фрегата на остров Хиюма, относящийся к Эстонии, который входит в ЕС. Так что считай почти дома, до Италии рукой подать. Ну вы даете, водоплавающие, ничего себе рукой подать. Мы тут про остракизм толкуем, вон уж так как ловко, прям как в старые добрые пиратские времена. Вот тебе шлюпка, вот тебе Библия и вали на остров с корабля, может и выживешь. «А это не мы», – ханжески заявляет Званцев, – «это индусы». Дом, в который залезли молодожены, был больше Бабкиного. Четыре окна по фасаду. Пришлось отбивать доски со всех окон, иначе темнота угнетала. да и мешал осмотру. Осматривать дом при свете прикрученных к оружию фонариков показалось голливудчиной. Ну и сажать аккумуляторы базового фонаря, не пойми ради чего, тоже было расточительно. На всякий пожарный Виктор притащил в дом ЭДП с дисками. Когда собрались, возникла мысль переснарядить диски новенькими патронами, купленными в охотничьем магазине. По некоторому размышлению, Витя оставил все как и есть, пока нападение крупных сил противника не ожидалось, и стараканины навехенькие патроны остались лежать на складе. В биографии продавца была одна шероховатость, которая помешала бы официально приобрести нарезное оружие, поэтому особенно Виктор не заморачивался, только приобретя ДП. Он стал приписывать к покупке винтовочных патронов небольшое количество сверху. Дело это очень просто. Когда очередной счастливый обладатель Мосинки покупал патроны, Виктор, как и положено, делал запись в журнале, где получатель расписывался. А потом Виктор слегонца исправлял свои ручно написанное. Доплачивал в кассу, где Милке все было пофигу, лишь бы суммы сходились, и разживался патронами. Всего ДБП удалось скопить 560 винтовочных гвоздей. Теперь они лежали в НЗ. Кроме них, Витя таким же макаром разжился еще другими патриками. Правда, не борзея сверх края. Взял немного и сугубо ходовых параметров. Начали осмотр с чердака, который оказался сухим к удивлению Виктора. Шифер, уложенный на древнюю дранку, не пропускал воду, и даже печная труба устояла. Хлама было много. Несколько ящиков, короба, картонные коробки, старые шмотки, пяток древних чугунных здоровенных горшков такой формы, которую удобно брать ухватом, куски стекла. Груда пыльных банок разной величины, но все больше 3-литровых. Может быть, тут и что было полезного, но Виктор не видел что. Ирка, наоборот, задумчиво присела перед чугунками, внимательно осматривая их, подсвечивая фонариком внутрь посудин. Потом попросился проводить ее во двор. Там она, пошуршав в зарослях прошлогоднего бурьяна, позвала свежеиспеченного мужа к себе. С его помощью она выволокла из снега и переплетение высохшей травы здоровенный чан древнего вида. «Тут мысль возникла», — сказала Ирка мужу. «Я-то сначала думала, что мы у Арины ее сани возьмем, на них можно будет сколотить короб и нагрузить льда 1,5 кило, а сейчас думаю, что лед нам возить не понадобится». «И?» «Этот котел 30 литров, чугунки, наши кастрюли. Если печки тут в порядке, то мы на санках сюда солонину притащим, я из нее сделаю тушенку, а потом закатаем в банки. У меня и крышки есть, во втором складе, как помню. А у Арины и погреб был неплохой». «Так грязное ж все и пыльное». «Ну помыть-то можно, вода рядом, дрова есть, давай глянем печку». Печка была странного вида, накрыта сверху коробом из жести, с дверцами на щеколде, этакий эрзац русской, занимавший слишком много места. Открыв вьюшки, не слишком разбираясь, какая из них для летней, а какая для зимней топки, Виктор сунул в холодный зев давно нетопленного сооружения ком мятой газеты и подпалил спичкой. Тяга была. «Замечательно», — обрадовал Сырка и продолжил свои поиски. Виктор, прочитавший в свое время, как правильно проводить обыски, взялся за дело методично, Ирка наоборот. Забавно, но это дело как-то увлекло обоих. Темный, здоровенный и незнакомый дом был достаточно любопытным и таинственным объектом. Еще когда Виктор возился с чудаковатыми копателями, у тех высшей оценкой сохранности был черданный сохран, и в деревнях и в городе много чего валялось с незапамятных времен на чердаках, и Витя в свое время проспорил бутыль абсолюта, не поверив, что на чердаке городской пятиэтажки дома стоит остов грузовика и лафет от зенитки. «А что мы вообще ищем?» – спросил он Ирку. «Все, что может нам пригодиться в дальнейшем», – ответила она и улыбнулась. «Ну, бедному вору все впору», – пробурчал он в ответ. «Собственно, все, что они находили, вполне могло пригодиться не сейчас, так через несколько лет. То, что деревня давным-давно попала в список неперспективных, в немалой степени спасло ее от многочисленных мародеров, особенно от террористов нового типа, с легкой руки бизнесменов, крышующих пункты по сбору металлолома и цветника в стране, создались многочисленные диверсионные группы бомжей. В пунктах принимали все, что угодно, совершенно не парясь, украденный ли это бронзовый памятник, стыренный рельс, раскуроченное лифтовое оборудование или новые алюминиевые кастрюли, еще пахнущие щами. Ради сраного пойла бомжи перли все и отовсюду, нанося ущерб почище диверсантов. Бесхозные советские металлы давно кончились, и последние лет 15 доморощенные террористы тащили то, что уже было чьей-то собственностью. Особенно доставалось хозяйству железной дороги, лифтам и обычным горожанам. Пустующие дома и дачи в зоне досягаемости обносились ежегодно, причем совершенно варварски, с выдиранием проводки и выносом всего металлического. А эта деревня, находившаяся в медвежьей глуши, не имела ни своих бомжей, ни нарков. Да и добраться до нее было очень непросто. Потому получилось почти как на острове Саремма, где скуповатые селяне не выбрасывали ничего, отчего и вышел у них самый лучший краеведческий музей с экспонатами 300 лет недавности. Здесь не было электричества, телефона, газа, да и дороги как таковой тоже не было. Родственники Карине ездили редко, и она как-то ухитрялась жить натуральным хозяйством, курочки, огород. Привозили ей керосин, соль, спички да муку. Пока была жива ее соседка, жившая как раз в этом доме, посетители бывали часто. Соседка выкармливала для своих родственников поросят, которых ей совсем малышами привозили весной, а глубокой осенью забирали туши. Этот диковинный котел из бурьяна как раз и пользовался для запарки травки свинкам. Потом соседка померла, дом заколотили, и Арина осталась одна. А когда началась вся эта перестройка, и не до бабки стало. Да и она не жаловалась, вполне обходясь беседой со своей кошкой, гостям же искренне была рада. Виктор, правда, не очень обращал внимания на то, что тут есть, будучи увлечен постройкой своей базы. Ирка, наоборот, засекла все, что могло пригодиться. Она нашла стеклорез, весьма приличный, и связку обоев с наивной расцветкой, не иначе годов 60-х. Виктор надыбал инструменты, стамески, рубанок, пару ржавых пил. Его удивило, что мебель стояла на своих местах, и древний шкаф с точенными балясинками сверху, и стулья, и столы. В допотопной тумбе Ирка нашла какую-то замшелую посуду, и Виктор буквально охренел, когда Ирка, лукаво улыбаясь, подала ему пыльную кружку с польским орлом, узником за решеткой и надписью «Тюрьма панской Польши». Вот со спальными местами был неважнец, кровати было аж 3 штуки, но панцирные сетки на них было безбожно растянутыми, а матрасов и в помине не было. Пара подушек, тяжелых с отсыревшим пером, были стрёмного вида, с какими-то неприятными разводами на наволочках. Решили пока не осматривать все тщательно. Видно было, что дом можно занять и жить в нем. Стекол не хватало половина, рамы были гниловаты, но ставить стекло для Виктора было не проблемой. Он умел это делать. Вот защитить окна чем-то вроде решетки и продумать запасной выход на всякий случай было уже сложнее. Заглянули в чулан и сарай, примыкавший к дому с другой стороны. Уже и свинками там не пахло. Нашелся еще какой-то огородный инструмент, но весьма убогий. Впрочем, Виктор и такого не имел. Когда вылезли из дома, Ирка, словно что-то вспомнив, поманила пальчиком своего суженого и пошла к третьему от Арининого дому. Крыша у того прогнулась седлом, напоминая варварские жилища вождей, гальских или германских. За домом оказалась бревенчатая покосившаяся пристройка. Не то большеватая банька, не то маловатый гаражик. Что удивительно, крыша этого сооружения еще каким-то чудом сохранилась, в отличие от дома. Заперто это все было на поржавленный замок, висящий тут явно не один десяток лет. «Свадебный подарок. Газенваген». Виктор сильно озадачился. Во-первых, с какой стати душегубка может быть свадебным подарком? Во-вторых, как тут могла оказаться душегубка? Тем не менее, он сходил за Фомкой и, подцепив замок, дернул. Замок удержался, а вот железка, на которой был он прицеплен, вырвалась из трухлявой древесины ворот. Створки вросли в землю, да еще и снегом их присыпало. Пришлось покорячиться. Наконец, выломав одну створку, петли не выдержали, Виктор вошел в баньку. Стоящее в ней сооружение было закрыто ветхим, расползшимся белесым брезентом. Поднимая пылищу, Виктор с супругой стянули полотнище. Под ним оказалось что-то очень знакомое. Изрядно потрепанная грузовая машина с какими-то здоровенными баками по бокам, перекошенными кабиной без стекол. «Ну дела! Это еще что такое?» «Я ж говорю, Газенваген, он на дровах ездил». «Тьфу, глупая баба! Не Газваген, а Газгольдер!» «Не Газгольдер, это такая круглая кирпичная башня на набережной, а это Газваген, мне так Арина сказала!» Виктор на минуту задумался. «Да, пожалуй, не Газгольдер. Черт, как же его!» «Ну, неважно!» Он осмотрел эти баки и трубы. Видно было, что когда-то их густо обмазывали тавотом. Потыкав пальцем, Витя отметил, что тавот как камень. Может, из-за холода, а может и по возрасту. «Подарок еще тот. Нафига нам этот механический мертвяк нужен?» «Сосед Арины все его хотел в порядок привести. Рано умер, а то подчинил». «А нам-то какой прок?» «Раньше делали прочно и просто. И раз сосед собрался его починить, то и ты мог бы. Чем дизелюху гонять, лучше бы эту на дровах. Не сможет ездить, так хоть генератор для электричества. А если еще и ездить будет, бензин сэкономим». Виктор присел на корточки. Колеса у машины, сейчас уже он понял, что это полуторка, давным-давно сдулись и сплющились. Автомобиль практически сидел брюхом на сгнивших досках. А что, можно и попробовать. Ведь видел же он, как отреставрировали валявшийся неподалеку от мясного бора в лесу такую же полуторку. Это всяко лучшим сохрани. От той только двигатель с рамой оставались. Супруги вышли из гаража, и Виктор задумчиво поставил вывернутую створку на место. «Газген эта штука называется. Газогенератор. Во, вспомнил». «Ты у меня такой молодчина!» Ирка прижалась всем телом и игриво заглянула ему в глаза, снизу вверх. «Демократию разводить в окруженной крепости – последнее дело, считая, что тут должно быть все просто и по-военному внятно. Но от металлического Михайлова чего-то другого ожидать нечего. Все-таки, может ли кто-нибудь внятно сказать, что считается приоритетным в случае осады? Насчет внятности у военных, знаете, как раз в последнее время внятности в военных делах было совсем мало, скорее невнятность. Замечу, Павел Ильич, что военные не сами по себе, слушаются приказов сверху. Так что тут не только к военным вопрос, дело не в том. Вопрос остается, по каким правилам будем жить дальше. Если брать военных, то полезно все, что дает возможность гарнизону крепости перенести осаду, а вредно все, что снижает обороноспособность. Что, доктор, руку тянете? Ну, мне кажется, что мы сейчас заберемся в дебри дискуссии о добре и зле. Позволю себе сказать пару слов на эту тему. Был у нас такой санитар, Евгением звали. Так вот он, было дело, высказывался так. Добро – все, что позволяет виду выжить, а зло – то, что ведет вид к гибели. Соответственно, этот постулат подходит и для нашего гарнизона. Все, что позволяет выжить гарнизону, включая кошек и собак, добро. «Что-то такое было в Третьем Рейхе», – вмешивает седой сапер. «То же, что для Рейха благо, то и добро. Потом они с этим благом допрыгались до выжигания деревень с унтерменьшими и массовой ликвидации взятых в плен недочеловеков, потому как для Рейха этот геноцид считался благом. Так вот, я же не зря сказал о виде. Поведение Третьего Рейха как раз ввиду биологическому виду людям было вовсе не добром. Для вида как раз это было угрозой. И отсюда уже такая привлекательность Третьего Рейха. Зло вообще привлекательно и интересно. Ну-ка, с чего это зло так интересней? Товарищи, вам не кажется, что мы не в лектории и не в дискуссионном клубе? Погодите, Петр Петрович, тут вопрос действительно интересный. Действительно ведь, хоть в кино, хоть в романах положительные это персонажи скучные, хрен их потом вспомнишь, а отрицательные запоминаются куда лучше. Так это и понятно. Добро предсказуемо, требует постоянных усилий, тяжелой работы, и так всю жизнь. И все знают, что положительный герой, если взялся ухаживать за девушкой, то все будет по стандартному плану развиваться событий. Цветы, букеты, ухаживание, поцелуечки, свадьбы, дети, потом внуки. Причем в количествах, обеспечивающих положительную демографию. И с ребенками тоже все ясно. Родили, кормили, перепеленывали, в школу водили, домашние задания проверяли, сопли утирали. И за дня в день одно и то же планомерно и монотонно. А отрицательный? А вот у отрицательного море вариантов, не угадаешь. Он может изнасиловать девушку, бросить ее с ребенком, а то и продать в рабство. Или взять себе в гарем, или приковать в подвале и вообще посадить на кол. А из ребенка можно чучело набить, или суп варить, или свиньям скормить. Скажете тоже. Это та толстушка. Ну погоди, тетя. К моему сожалению, в реальной жизни не такого насмотрелся. И вариантов узла действительно прорва. Я прекрасно помню офигевших гинекологов. У женщины с опухоли, этой самой опухоли в малом тазу оказалась, бутылка из-под водки, маленькая и древняя, когда еще чекушки выпускали без бумажных этикеток. Там весь текст был выдавлен стеклом, рельефно. Других вроде тогда и не выпускали. Точно так, были такие. Там еще олень был, и то ли солнце, то ли северное сияние. У седого сапера на минутку мелькает тень давних воспоминаний. И право слово, приятных воспоминаний. Ага, был олень. Тетка потом сконфузилась, призналась, что когда была молода, вела себя весело. Вот видно, когда было сильно датой, ее дружки бутылку во влагалище изогнали, смеха ради. Бутылка просадилась вот в влагалище и ушла в малый таз, где и пробыла несколько десятков лет. И алкоголь обеспечивал обезболивающее и дезинфекцию. Ну а другие приколисты забивают в это место и по боли бутылки. Видал случай, когда по приколу еще и бутыли разбили, кокнув по донышку. А была ситуация, когда такой ухрю женщины после насилия вытянул кишечник руками. Она глухонемая была, чем он и воспользовался. Потрошил ее всю ночь посреди жилого квартала, и никто ничего не слыхал. Видите, сколько вариантов узла, и я далеко не все припомнил. Какие вы гадости говорите, как не стыдно. Ну гадости, так ведь из реальной жизни. И все равно нельзя о таком рассказывать. Почему? Все эти уроды, они же рядом жили. И сейчас у нас вопрос, как избежать активности уродов в нашей среде обитания, чтобы не ходили тут путем зла. К слову, если какая цивилизация изобретала для себя веселое и увлекательное добро, массивные человеческие жертвоприношения, гомосячество как священная обязанность, убивание беззащитных соседей во славу добрых богов и тому подобное. Такая цивилизация в исторически быстро срок кончалась. Сама ли при помощи тех, для кого служение добру тяжелая и трудоемкая обязанность, но они ее соблюдают. Вот у нас последний пример, как раз Третий Рейх. Их добро для нас оказалось куда как злом. Говоря не так ученый и высокопарно, полагаю, что на первый раз стоит по-новгородски или по-казацки вынести общее решение по поводу этих персональных геморроев, а потом решать выделенным трибуналом. А состав трибунала? Да вот, штаб в полном составе. И по каким правилам? А это надо подумать. Вот значит, присутствующим задание на дом. Проект свода правил и свод наказаний. Как в зоопарке, чтобы ясно и понятно. Пальцы в клетку не совать, штраф один палец. Срок до собрания послезавтра. Митинг проводим сегодня, в 11:00 по московскому времени, перед собором. Начальникам служб обеспечить явку. С этим вопрос все, давайте дальше. Собрание идет своим ходом. По сообщениям видно, что неразбериха первых дней в основном изжита. Руководители таки справляются с задачами. Доклады уже не рапорты с поля боя, уже спокойнее, рутиннее. Отмечаю про себя, что в крепость пошли валы мины. И вокруг крепости уже сделаны первые минные поля. Судя по кислой физиономии седого сапера Алексея Сергеевича, крайне примитивные, рассчитанные только на тупых зомби. Но это понятно. Зомби это отпугнет часовым легче. А если кто живой доберется, увидит щиты с надписями и лежащие прямо на Насте минки. Правда, тот же морф проскочил. Судя по следам, через такое минное поле минимум трижды. То ли ему так повезло, то ли соображал, куда лапы ставить. И ведь в воде не замерз, сволочь. Двигался притом, хоть и медленно, но все же двигался. Не прыгал, как тот под пулеметом. Брел скорее. Потом вообще полз. Или полз, как положено ползти под огнем, уменьшая грамотно силуэт мишени. Или перебитая лапа не давала прыгать. Наконец собрание закончилось. Иду с твердым намерением поговорить как следует с Надеждой Николаевной. Идущий рядом маленький ОМОНовец вполголоса спрашивает. Про глухонемую. Случаем не рядом с фрунзенским универмагом это произошло? Случаем там. Откуда узнали? Наш город – большая деревня. Так вышло, что один мой хороший знакомый проходил мимо этой парочки в подворотне. Еще в самом начале, пока до дела не дошло. Потом свидетелем был. А друг хороший знакомый дежурил в приемном отделении своей клиники, когда женщину привезли. Собственно, он ее и вытягивал, чтобы могла на вопрос ответить. Менты тогда подсуетились, оперативно работали. И сурдопереводчика мигом нашли, и вообще, ясно. Добраться сразу до Надежды и выяснить ситуацию не получается. В салоне идет оживленная беседа, центром которой оказывается вчерашний дед-пасечник. Вид у него счастливый. Не сразу понимаю его за бурной восторженной речи, что, собственно, его так и обрадовало. Задирает на себе одежду, вместо вчерашней воспаленной жути с пузырями, вполне здоровая кожа. То, что у него вчера был цветущий, здоровенный, опоясывающий герпес, подтверждает только несколько кровяных корочек и шелушащиеся участки на месте пузырьков. Не, этого не бывает. Сам дедок полагает, что это я, великий шаман и кудесник, дал ему чудодейственные таблетки. Об этом с моей колокольни и речи быть не может. Таблетки, несомненно, лучше работают, чем мазь Завиракс, но не настолько же. Случай впрямь уникальный. Хоть публикуй. Впрочем, вот Валентине о нем сообщить стоит. Обращаю внимание на то, что дед нашего подначивает тем, что он просто скинхед какой-то. Не понимаю, в чем тут соль. Дедок не похож на скинхеда ничем. Спрашиваю напрямую. Ваши люди развеселились, когда я рассказывал о том, для чего приехал сюда. После войны у вас тут на северо-западе пчеловодство было практически разгромлено, как и все остальное. Своих пчел не осталось. Порода севера, западная, только у нас в Башкортостане осталась. Климат оказался подходящий. У нас они давно уже работали. А к вам сюда кавказскую породу и некоторые другие завезли. Кавказская больше меда дает, зимует недолго, свой улей защищает от других пчел, а к пчеловоду не агрессивно. Воровато, правда, и соседних ульев мед любит таскать свой, делает умело, а от других пчел улей обороняет хорошо. Все хорошо, но оказалось, что на зимовье на кавказских больше питания уходит, а мед они в ваших условиях дают меньше, из-за короткого зимовья погибают часто, а северо-западные как раз к пчеловоду относятся жестко, а вот воровства у себя не пресекают. И у других пчел не воруют. Зимуют ровно столько, сколько тут по погоде получается. И мед дают хоть и меньше, чем кавказские. Но на них трат и по зиме меньше. Проще говоря, они сюда лучше подходят. Обратно завести сюда северо-западную породу собирались давно, но все не выходило. А вот сейчас я как раз договариваться приехал, и вот чего вышло. Ну да, есть что-то скинхедское, типа кавказцев вон своих разводить. Что поделать, северо-западные для северо-запада лучше годятся, а кавказские лучше на Кавказе. И для меня все пчелы свои, что тут глупости говорить, пчела вообще святая живность. Прям святая? Конечно, святая, вся другая живность хоть кого-то дожрет, а пчелы никого не жрут. Наоборот, где пчел нет, там и не растет ничего, а где пчелы, там все растет хорошо. Этого сельского хозяйства без пчел и быть не может. Много вы искусно опылите, как же. Вы погодите летом, еще все получится, я вам буду меда возить, сами увидите. За мед, конечно, благодарны будем. Рано пока. Но доктору мед будет. И спасибо, я готовился месяц болеть, таблетки я себе оставлю, да? Да, ради бога, рад, что вы вылечились так быстро. Наконец, словоохотливый дед выкатывается из салона под своим пчеловодским делам, не забыв вернуть вчерашние коробки. Правда, уже без еды, но зато чистые, вымытые. Николаич тихонько спрашивает. Получается так, что что-то не так, а? Самое бы триумфы медицины насладиться. А что вы задумались? Не лечится герпес за ночь, не бывает такого. А почки? Нет у вас таких таблеток, чтоб за ночь? Раньше не было, сейчас не знаю. Посмотрите тогда, плоховато мне сейчас что-то. Ясно, что смогу, сделаю. Но может, стоит вам лечь в больничку? Я бы договорился. Тогда послезавтра. Завтра операции будет, нельзя мне выпадать. И это ясно. Сейчас потолкую с Надеждой. Прикину, чем помочь, пока можно. Николаич кивает. Всякие серьезные разговоры надо проводить после завтрака. На сытый желудок злости меньше и получается конструктивнее. Наконец мы с Надеждой, Свет Николаевне, наедине. Деликатная Дарья свинтила куда-то. Мужиков я прямо попросил не соваться на первый этаж. Просто так, не соваться. Ну, вообще-то, начать можно только одним способом. Это начать. Кто-то великий сказал. Лезу в холодную воду неприятного разговора с неизвестным финалом. Кобура с ПМ все еще у медсестры, насколько знаю. Николаич не дал снять. А то была такая попытка со стороны Михайлова. Несколько утешает, что кобур не на животе, а спихнут штабное положение, аж куда-то на спину. Вообще-то я договорился с Андреем Николаевичем, что если начнется ор или тем более стрельба, они вмешаются. Но то, как Надя влепила сразу несколько пуль в нужные места, показывает, что если она начнет палить по мне, Николаич уже не подоспеет. И Андрей с его коленками тоже. Перед тем, как идти, спрашиваю Андрея, с чего это была такая усмешка при виде этого раненого деятеля? Я его по Чечне помню. Работал на ичкерийских бандитов совершенно откровенно. Правозащитничек херов. Достаточно известная сволочь. Хотя, конечно, по заслугам перед Ичкерийской республикой в подметке не годится Березовскому, лорду Жабе и Ковалеву, рыцарю чести со звездой. Последнее это о чем? Ковалев за заслуги перед Ичкерией стал кавалером большой звезды ордена «Рыцарь чести» Чеченской республики Ичкерия. Получил орден в 97 году. Это как в 42 году, кого бы в Москве наградили железным крестом и дубовыми листьями. Не знал. Надьку не надо прессовать. Заслужил покойный за свои штучки, не такое даже обхождение. Я бы его грохнул, да долго думал, как, да и что. А он на нее как раз и нарвался. А тебе он чем насолил? Лично мне? Да пустяк. Гарантировал лично своим честным словом безопасность четверых наших мальчишек раненых. Оставили их санинструктором в мирном селе. Через день, когда мы в село вернулись, по нам влупили, сгорело БМП. Потом мы нашли оставленных раненых, их помясничили с усердием. И полумертвых облили бензином, ну и сожгли. Дружок мой там был. Мы откатились и отработали по селу. Потом приехала охрененная комиссия. Как мы посмели по мирному селу стрелять? А этот укатил в Гаагу рассказывать о зверстве русской имперской военщины. Надежда Николаевна, должен признаться, что покойные его дружки мне не пришлись по вкусу. Но стрельба в медпункте – это перебор по-любому. Рядом были люди, в том числе и патрули. Вам достаточно было заорать. И этого деятеля катали бы ногами по двору полчаса, если не больше. Поэтому я бы вас попросил либо внятно объяснить, что там произошло, либо, если объяснение вам давать по каким-либо причинам неохота, я буду настаивать на переводе вас в Кронштадт. Вас не устраивает моя профессиональная деятельность? Ну, с этой точки зрения у меня нет никаких претензий. Просто по ряду причин я теперь не люблю работать с людьми, мотивы поведения которых мне непонятны. То есть вы не верите в официально признанную версию произошедшего? Надежда как-то хмуро улыбается. «Да как вам сказать? Есть, конечно, такой анекдотис, когда богобоязненная мамаша спрашивает дочку, что та будет делать, встретившись с насильником. И когда дочка отвечает, что спустит с насильника штаны, а себе высоко задеру юбку, мамаша приходит в ужас. А дочка резонно спрашивает, «Ну, мама, Кто же будет бежать быстрее, я с задранным подолом или он в спущенных штанах? Надежда реагирует на анекдот такой мимикой, что я быстро понимаю, что хватил через край, и шуточки сейчас крайне неуместны. Ну а говоря серьезно, меня очень смущает то, что вы повели себя демонстративно. Вы не защищались, вы карали, особенно с предельной жестокостью. Я бы даже сказал, с женской жестокостью, которая мужскую, как правило, превосходит в разы. В отличие от остальных, я прекрасно понимаю, еще и то, чтобы если бы он на вас напал, вы бы справились с этой гнилью без оружия, ну или сделали бы в нем одну-две дыры. Если у вас были с ним старые счеты, то инъекцией или максимум двумя вы спокойно уложили бы его. Он ведь сам пришел, ему какая-то медпомощь была нужна. Принял бы укол еще с благодарностью. Вы грамотный специалист, и в условиях отсутствия по анатомическому и судебно-медицинскому контролю могли бы сделать все, совершенно не афишируя. Даже его приятели бы не вякнули, повода бы не было, а тут... Вы настаиваете на объяснениях? Нет, если вы не хотите, не говорите. Но тогда работать вам придется в Кронштадте. Или если охотничья команда меня в этом не поддержит, а я вполне допускаю такой вариант, тогда я переберусь в Кронштадт. Даже вот так? Да, так.